Глава 37. Герман. Окончание вечера и ночь не приносят никакого облегчения. Мне хреново физически и фигово морально. Ощущение точь-в-точь, как 4 года назад, когда я свалил из очередной больницы и внезапно узнал, что стал отцом. Даже рожа в зеркале такая же, заплывшая, перекошенная и чужая. «Мы сделали 3 теста ДНК в разных лабораториях. Ошибки быть не может», — сказала тогда Полина. Она только начала в этот год на меня работать и вечно рвалась грудью на амбразуру. «Ребенок, он от меня». Я сам дал задание выяснить отцовство. Катя родила сына через 9 месяцев после нашей ночи. К этому времени она уже была замужем. Пресса пестрела новостями о наследнике империи Мансурова, но я все же решил проверить. А вдруг? «Можешь не сомневаться, папаша». Ассистентка протянула мне фотографии младенца на руках Кати и похлопала по плечу. «Твой отец от тебя этого уже 10 лет ждет, а Мансуров взял и устроил, без ЭКО и прочих процедур. Спарил вас по старинке, как породистых котиков». «Роберт», — я с трудом произнес имя сына. «Роберт Германович, звучит как проклятие, язык можно сломать», — поморщилась Полина. «Этот ублюдок тебя даже здесь насолил». «И он растит его, как собственного сына». В тот момент я готов был забить на все планы и рвануть в Москву. Не останавливало то, что сам еле хожу. Плевать было, что Мансуров устроит на нас настоящую охоту, и вместо счастливого детства сыну годами придется прятаться и переезжать. Думаю, даже отец не сказал бы ни слова, если бы я его бросил. Однако мансуровская охрана не дала нам ни одной возможности выкрасть Роберта. Словно почувствовав, что его сын может стать целью, ублюдок организовал для малыша особую систему безопасности. Целый взвод постоянной охраны, видеокамеры на каждом дереве и полная изоляция от внешнего мира. 2 года мы искали лазейки в охране. Пытались перекупить бойцов или заслать своего шпиона. Брат даже ордер на обыск раздобыл. Только тщетно. Урода предупредили об обыске, и он заранее увез семью за город. Только через 3 года, когда Роберт пошел в сад, у нас впервые получилось добраться до парня. К тому времени я уже обанкротил половину компании Мансурова и подготовил подробный план поимки его и всех чиновников, покрывавших этого ублюдка. Нужно было лишь дождаться крупной сделки, следить за сыном, но не трогать, трахать его воспитательницу и постепенно приучать парня к тому, что я всегда рядом. несколько месяцев я протянул на этих встречах, приезжал в сад после отъезда Кати и исчезал перед ее появлением. Пытался представить, как расскажу сыну правду и заберу его из этого дурдома. Я ждал. А все это время моя девчонка, та, которую все списали со счетов, готовила с отцом собственный план поимки мужа. Не на такое открытие я рассчитывал, попав в этот дом. Тихая, послушная жена Мансурова не была похожа на шпионку, от слова совсем. И все же мы все прокололись. Скромная девочка Катя годами водила за нос и моих безопасников, и параноика мужа. О том, чем это грозит нам всем сейчас, страшно даже подумать. Пока группа брата будет разбираться с группой прокурора, Мансуров может улизнуть от ответственности, а Катя и Роберт получат новые документы, защиту и исчезнут из столицы. При таком раскладе у меня нет ни одного свободного дня, чтобы срастить ребра. Нужно прямо сейчас разобраться с прокурором и убедить Катю в том, что я на ее стороне. Полночи я ломаю голову над тем, что можно сделать. Списываю с ювелиром. Утром 3 раза прошу позвать ко мне хозяйку дома, и лишь после обеда на пороге комнаты появляется Катя. Внешне она почти такая же, как вчера, но, судя по затравленному взгляду и подрагивающим рукам, Мансуров потребовал от нее что-то особенное. «Здесь слишком яркий свет. Вашей сетчатке это вредно». Катя включает торшер и закрывает шторами окна. «Мы снова на «вы»?» Пытаюсь поймать ее взгляд и понять, какого черта здесь происходит. «Вы слишком важный гость. Настолько важный, что ты не могла зайти ко мне раньше, до обеда?» Наблюдаю, как она суетливо оглядывается по сторонам, а затем тянется к заколке на голове. «Надеюсь, вы хоть немного отдохнули?» Распущенные волосы белоснежным каскадом падают на хрупкие плечи. И успели принять обезболивающее. Можно считать, отдохнул. Засматриваюсь на девчонку. Что не так? Откуда этот страх в глазах? Глеб, в прошлый раз вам понравилось? Катя быстро облизывает губы и начинает медленно расстегивать пуговицы на своей блузке. Стоп. Кажется, я понял. Больной псих Мансуров снова решил одолжить мне жену для развлечений. Случая в туалете ему показалось мало. «Не гоните меня, пожалуйста». Катя, наконец, поднимает голову, позволяет рассмотреть свое лицо. «Ты очень красивая, только я сейчас не в том состоянии». «Ненавижу этого урода. Вокруг камеры и прослушка, как на гребаном шоу для взрослых. Я даже правду сказать не могу». «Однажды...» Несколько лет назад я пришла ночью к одному мужчине. Я хотела, чтобы он стал моим первым, просила впустить. Но тот мужчина отказался и прогнал. Катя тянет вниз юбку. Эта история закончилась очень грустно, сбрасывает блузку. Не повторяйте его ошибку, умоляю. Спустя минуту она остается лишь в кружевном белье и чулках. Эротическая мечта любого мужчины. Коллекционная кукла с фарфоровой кожей, маленькой, стоячей грудью и округлыми ягодицами. «Катя». Голос предательски садится. «Катя». Откашливаюсь. «Нет». «Я сделаю все сама». Она, как по команде, опускается передо мной на колени. «Девочка, это не мой дом. Сюда могут зайти». Как последний идиот, цепляюсь за единственную пришедшую в голову причину. «Нас никто не потревожит», — отрицательно качает головой моя роскошная шпионка. «Просто расслабьтесь. Вам будет хорошо». Тонкие пальчики ложатся на резинку моих домашних брюк, поглаживают материал, словно он часть кожи, и осторожно тянут вниз, освобождая уже налитый каменный от желания член.